Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, но у нас ничего не горит. Вы зря пришли. Я пришел узнать, что вы знаете о пожаре. Как его предотвратить и как с ним бороться, если он все-таки начался? Пожар — это плохо. Пожар — это огонь, который легко можно затушить водой. Вы не волнуйтесь, у нас пожара нет и не будет. Да, это у других бывает, а с нами ничего плохого случиться не может. Не надо думать, что подобная беда может обойти вас стороной. Нужно быть всегда готовым встретить ее, если надо. Огонь безжалостно уничтожает все, что встречает на своем пути. Ему все равно, дорога вам вещь или нет, и чем пожар больше, тем больше разрушений он несет. Он может нанести вред вашему здоровью и даже жизни. Причины возникновения бывают самые разные. Неосторожное обращение с огнем, поджог или вот перегрузка электропроводки. Я вижу, у вас включен электрочайник, компьютер, вентилятор, настольная лампа, утюг и электропечка. Да, мы решили подключить все это в одну розетку. Потому что мы экономим розетки. Вдруг понадобится подключить еще что-нибудь. Это опасно. Почему? При работе приборы потребляют электроэнергию. Когда по проводам бежит ток, они нагреваются. Чем мощнее прибор, тем больше он потребляет, и тем сильнее нагревается провод. От износа изоляции провода или плохого контакта в розетке может возникнуть пожар, так что чем больше приборов подключено к одной розетке, тем больше вероятность возникновения пожара. И как же этого избежать? Старайтесь распределить нагрузку равномерно по всем розеткам. Один прибор туда, другой сюда. Все понятно. Или вот еще. На кухне над плитой висят мокрые вещи. Это я кофту случайно намочила. Вот и повесила, чтобы быстрее высохла. Пока кофта мокрая, огонь не может до нее добраться. Но как только она высохнет, пламя моментально набросится на нее, и за считанные секунды от нее ничего не остается. Поэтому ни в коем случае не вешай вещи сушиться над открытым огнем. А что надо делать, если вещь уже загорелась? Если пожар начался, не паникуйте, постарайтесь его затушить. Для этого необходимо иметь дома огнетушитель. А если его нет? Огонь можно залить водой из чайника или из ведра, из любой емкости. Смотрите, вы были правы. Из розетки брызнули искры, пошел дым. Запахло чем-то неприятным. Все ясно, это пожар. Сейчас мы его нейтрализуем. Где ведро? Зачем тебе ведро? Как зачем? Надо набрать воды и вылить на розетку. Ни в коем случае. Нельзя тушить огонь в электросети водой. Может ударить током, ведь вода – отличный проводник. Что же тогда делать? Прежде всего, надо отключить подачу электроэнергии. Для этого нужно знать, где в квартире находится электрощит. Я видела в коридоре какой-то странный шкафчик. Давайте посмотрим. Так и есть. Это то, что нам нужно. Открываем его и отключаем главный автомат. Вот этот. Обычно его устанавливают отдельно от остальных. Ой, везде погас свет. Это плохо. Наоборот, хорошо. Это значит, что мы сделали все правильно. Да, но розетка продолжает гореть. Сейчас мы ее потушим. Зачем вы льете воду на розетку? Вы не боитесь, что вас ударит током? Конечно, боюсь, но сейчас в сети нет тока. Мы его отключили. Все, огонь погас. А если бы мы не нашли этот электрощит и не знали, как отключить ток, что тогда? Тогда важно знать одну вещь. Чтобы гореть, огню нужен воздух, поэтому надо перекрыть ему кислород. Можно засыпать огонь песком. А если нет песка? Землей. Ее можно взять из цветочного горшка или накрыть огонь плотным одеялом. Потом позвать взрослых, родителей или соседей. Они смогут найти щиток и отключить электричество.